Наступление. Начало операции «Цитадель» на Курской дуге немцы наметили на июль, однако их планы стали известны советскому командованию, которое приняло меры для отражения удара и нанесения противнику ответного контрудара. Была построена невиданная до тех пор многополосная оборона глубиной до 300 километров. На ней сосредоточили войска, оснащенные небывалым количеством танков и самолетов. За 2 часа до начала немецкого наступления по противнику был нанесен неимоверной силы арт-удар. Это вызвало переполох среди немцев. Однако, отсрочив время, они все же начали наступление. Завязались грандиозные танковые сражения при поддержке самолетов и пехоты. В сражениях с обеих сторон участвовало более 4 миллионов солдат, свыше 13 тысяч танков и 12 тысяч самолетов. С 5 по 12 июля наступали немцы. Они вклинивались в нашу оборону на 10-12, а местами до 35 километров, но дальше пробиться не смогли. Советские солдаты стояли насмерть. 12 июля началось наше контрнаступление и продолжалось до 23 августа. Наша дивизия вела бои на южном фасе Курской дуги. Бои гремели севернее нас, под Панырями, Обоянью. С началом Курской битвы немцы пытались наступать и на нашем участке, но мы крепко держали оборону. 9 августа мы форсировали Донец и заняли плацдарм на их правом берегу. Но укрепления у немцев были такие мощные, а оборонялись они так упорно, что одолели мы их с невероятным трудом. Бои грохотали под стать Ржевским. Потери мы несли огромные. Только за первую неделю ожесточенных боев дивизия потеряла до 70% своего состава, около 2000 убитыми и более 4000 ранеными. Немцы постоянно контратаковали нас танками при поддержке самолетов. Наступая, мы постоянно оборонялись. Где-то на полпути к Харькову батарею, как и всю дивизию, пополнили людьми и дали новые орудия. Медленно, но мы продвигались вперед. И вот он, Харьков. Взяли мы его, наконец, 23 августа. Курская битва закончилась. Немецкие войска были разгромлены. Освобождены Орел, Белгород и Харьков. Но нашу дивизию заставили идти дальше, на юг. Глава 8. Артбатарея в действии. Занятие боевого порядка. Расскажу немного об артбатарее времен Великой Отечественной войны, отвечая на вопросы, которые чаще всего задают люди, читая или слушая мои рассказы. Артбатарея поддерживает огнем какой-нибудь, какой прикажут, стрелковый батальон. Их в дивизии 9. Артбатарея и батальон — это связка. Они вместе передвигаются и ведут бой. Позднее, командуя дивизионом, я поддерживал огнем уже стрелковый полк. По дороге в пешем строю, поротно, рота за ротой, движется батальон в 200 человек. Впереди командир батальона и командир, поддерживающий его батареи. Тут же управленцы, связисты и разведчики. Километрах в 4-5 впереди конные или пешие разведчики-пехотинцы. Вслед за ними и по бокам движется боевое охранение. 3-5 человек с пулеметом. Артбатарея на конях едет следом за пехотой. Каждое орудие везут запряженные цугом 3 пары лошадей. Каждой парой коней управляет свой ездовой. Сидит он при передвижении всегда на левой лошади. Длина одного поезда 76 мм орудием в походном положении 20-22 метра. Если орудия везут машины, то они движутся перекатами, догонят пехоту и стоят на месте, пока пехота не уйдет километров на 7 вперед. Длина поезда – машина плюс передок, плюс 122 мм гаубица, соответственно, 5 метров, плюс 3, плюс 8, равно 16-20 метров. Как только разведчики обнаружили противника, сразу же посыльный извещает об этом комбата, а командиры еще по ходу передвижения смотрели по сторонам, мысленно подбирая места для занятия обороны. Где на пригорке пехоту расположить, куда поставить орудие, где будет наблюдательный пункт. По команде командира батальона пехота рассыпается вправо и влево, в линию на километр. Залегает и малыми саперными лопатками окапывается. Сначала роют ямку, чтобы голову и грудь спрятать, потом ровик по колено. Если же надолго остановится в оборону, то вырывает каждую ячейку, а затем соединяется с соседями, и получается сплошная траншея. А командир батареи уже послал к орудиям разведчика с указанием, где ставить орудие. Связисты потянули бегом связь к орудиям. Через 5 минут батальон готов к бою. Солдаты лежат метрах в 4-5 друг от друга. Командир батальона располагается метрах в 100 позади цепи солдат. Командир батареи рядом с комбатом оборудует НП. Орудия ставятся в лощинке и приводятся в боевое положение. Сначала роют ровики сзади орудий для расчетов, потом заглубляют орудия, снаряды. А вот и противник появился. По нему открывают по команде командира огонь. При орудиях всегда боевой комплект, возимая постоянно норма снарядов на каждое орудие. Для пушки 70 снарядов, по 5 снарядов в ящике, 14 ящиков. Для гаубицы 60 снарядов, 2 снаряда и 2 гильзы в ящике, 30 ящиков по 60 кг. При артподготовке, когда прорывают оборону противника, в течение часа выпускают по 3 БК боевых комплекта. Снаряды. У взрывателей снарядов навинчены маленькие защитные колпачки. Если нужно, чтобы снаряд до взрыва глубоко вошел в строение, в блиндаж, и лишь потом разорвался, то колпачок не снимают, а на взрыватели поворачивают стрелку на букву «З», и взрыв произойдет с замедлением, то есть фугасный. А если стреляют по пехоте, то взрыватель осколочный. Нужно попросту свинтить колпачок, и снаряд разорвется при встрече с землей, с веточкой. А если стреляем шрапнелью или брезантным, то подводят кольцо с цифрами на нужный номер. У пушки унитарный, то есть единый патрон. Снаряд плюс прикрепленная к нему гильза с порохом. Его одним махом бросают в казенник. Если стреляет гаубица, то к снаряду передается еще заряд гильза с мешочками пороха. У гаубиц снаряд тяжелее. 23, а то и 43 кг. Поэтому гильзу с зарядом вкладывают после снаряда, отдельно. Гильза закупорена пропарафиненной толстой картонной крышкой. Ее установщик за тесемочную ручку срывает, вынимает тонкий картонный кружок и выбрасывает из гильзы пару мешочков пороха. Если команда «Заряд второй!» Самое большее 8 мешочков выбрасывает. Потом тонкой крышкой закрывает гильзу и подает ее заряжающему. Тот точно вгоняет снаряд в казенник. Тактико-технические данные дивизионной артиллерии времен Великой Отечественной войны. Наименование 45 мм пушка, вес снаряда 1,43 кг, начальная скорость метров в секунду 0,70, наибольшая дальность стрельбы километров 4,5, вес орудия кг 620, скорострельность в минуту 15-20. 57 мм пушка, вес снаряда 3,14, начальная скорость 990, наибольшая дальность стрельбы 3,4 км, вес орудия 1250, скорострельность 15. 76 мм пушка, вес снаряда 6,2, начальная скорость метров в секунду 680, наибольшая дальность стрельбы 13,3, вес орудия 1200. Скорострельность в минуту 15. 122 мм гаубица. Вес снаряда 23. Начальная скорость 300-500. Наибольшая дальность стрельбы 12,3. Вес орудия 2450. Скорострельность в минуту 5-6. Команды на открытие огня или на стрельбу. Стрельба с закрытой позиции. Закрытая огневая позиция ОП – это когда орудия стоят в тылу, в 2-5 км от передовой, и стреляют по приборам, не видя цели, через лес, дома, горы. Цель видит командир батареи. В бою он находится вместе с пехотой и комбатом, в цепи атакующих или на НП. На НП я наблюдаю за противником, выделяю цели. Орудия, пулеметы, наблюдательные пункты, скопления пехоты, танков, машин. Недалеко от меня 3-4 разведчика и 3-4 связиста. Последние постоянно днем и ночью дежурят у телефона по очереди и справляют порывы проводов. На НП у меня бинокль и стереотруба. Последняя крепится на треноге в траншее или на штыре, вбитом в землю или ввинченном в дерево. В нижней части стереотрубы 2 окуляра для глаз, а на концах 2 расходящихся и направленных вверх труб большие круглые стекла-объективы. Верх трубы высовывается из окопа, а голова наблюдателя ниже уровня земли, чтобы не застрелили. Увеличение трубы 10-кратное, но с насадками на объективах 20-кратное. За километр видишь, как со 100 метров. Это на НП. В атаке иначе. Я бегу, ползу, лежу на земле рядом с комбатом под огнем врага. Тут же мой связист. Он всегда возле меня с телефонной трубкой, привязанной к уху, и с аппаратом в руке. За спиной у него карабин и катушка с кабелем. Справа или слева, бежит или ползет, лежит пехота, солдаты. Я зорко смотрю на немецкие позиции. А для этого надо приподняться под пулеметные струи и автоматный огонь неприятеля. Как увидел с НП или в атаке, что бьет по нашей пехоте пулемет или орудие стреляет, танк выползает, кричу. «По местам!» Это чтобы все расчеты встали у орудий. «По пулемету!» «По пехоте, по танку!» «Правее!» «Левее!» «0.15! Прицел 8.5!» «8.5 равно 85!» «Первому! Один снаряд! Огонь!» «Это моя команда на пристрелку!» Телефонист точно громко повторяет мою команду в трубку. По телефонному проводу, который постоянно с катушки за спиной связиста разматывается, куда бы мы ни бежали, ни лезли, на метли соломы, на дерево, под завал, команда от моего связиста попадает на телефонный аппарат связиста, который сидит около орудий на огневой позиции. Тот громко повторяет мою команду старшему по батарее. «По местам! По пулемету!» и так далее. Старший на батарее, замком батареи, офицер, вскакивает на ноги и во все горло на всю батарею дублирует команду до слова «огонь». «По пехоте! Правее 0.15! Прицел 8.5! Первому! Один снаряд!» И все. Командиры орудий повторяют мою команду своим расчетом. Все номера расчетов всех 4 орудий батареи принимаются за дело. Наводчики ставят довороты, прицелы, поворачивают стволы орудий. Замковые открывают затворы орудий, поднимают стволы, совмещая риски прицела и ствола. Ящичные выхватывают нужные снаряды из ящиков, тряпкой обмахивают их и передают подносчикам. Подносчики переносят снаряды установщикам. Те готовят снаряд в зависимости от типа стрельбы, устанавливают взрыватель снаряда на осколочное, замедленное или фугасное действие. Команды командира батареи с передовой принимают и исполняют все расчеты, но заряжают только то или те орудия, которым отдан приказ. Если первому, то заряжают только первое орудие. Остальные ждут команды. Когда же надо стрелять всей батареей, каждое орудие уже готово к этому. Я на передовой наблюдаю и корректирую точность попадания снарядов. Пристрелка закончена. Передается моя команда с НП на поражение. «Батарея!» Это касается всех орудий. Теперь заряжаются сразу все орудия. После заряжания замковый закрывает казенник затвором. Все, орудие готово к выстрелу. Командиры орудий наблюдают за быстротой работы расчетов и, подняв руку вверх, знак готовности, голоса в грохоте боя могут не услышать, кричат «Первое готово! Второе готово!» и так далее. Старший на батарее офицер кричит «Первое!» или «Батарея!» Командир первого орудия резко опускает руку и кричит «Орудие!» Это его команда наводчику на выстрел. Наводчик рвет и резко сильно тянет боевой шнур у гаубицы, а у пушки резко жмет рычаг спуска. Происходит выстрел, и наводчик докладывает командиру орудия. «Выстрел!» А бывает, что нет выстрела. Тогда наводчик докладывает. «Орудие не стреляет!» Командиры орудий громко повторяют старшему на батарее. «Выстрел!» Старший офицер повторяет телефонисту. «Выстрел!» Его телефонист в трубку. «Выстрел!» У меня на передовой, сзади справа от меня, слышу голос связиста. «Выстрел!» Секунд через 6-8 рвется снаряд. Долго я описывал. На самом деле все происходит очень быстро. В любое время суток и время года стоит мне только подать команду «По местам!» И через 15-20 секунд разорвется где нужно мой снаряд. Связь у артиллеристов работает как часы. Каждую секунду ловит мою команду связист. Он не уснет. И они же связисты. Мой с передовой и старшего офицера на огневой позиции. При порыве кабеля бегут с двух концов навстречу друг другу, держа провод в руке. Находят и ликвидируют порыв. Считанные минуты уходят и на это. Трудное и опасное дело — бежать со всех ног под огонь, устранять порыв провода. Когда я вижу разрыв первого снаряда, делаю поправку, и уже второй, а то и все 16 снарядов всей батареи, беглым огнем упадут в нужное место. Цель уничтожается. Пехота спасена, и аж вопит от восторга и радости. Как признательны бывают солдаты такому артиллеристу, который спасает их от неминуемой гибели. Пехота ли врага перед последним броском в нашей траншеи бывает разметана разрывами, или танки неприятеля останавливаются под градом рвущихся снарядов. Все в дыму, в облаках пыли, ничего не видно, куда им ехать. Итак, моя команда на поражение. По пехоте, батарея, 4 снаряда, беглый огонь! Это значит, как можно быстрее. Каждый из 4 орудий делает 4 выстрела. На месте попадания снарядов ничего не уцелеет. Стрельба прямой наводкой. Прямая наводка — это когда орудия, обычно пушки, ставят на открытую позицию, так, чтобы наводчику была видна цель. Танки, пехота, пушки и пулеметы противника. Если батарея стоит на прямой наводке, и на нее несутся немецкие танки, то дело происходит так. Батарея в окопах замаскирована, расчеты у орудий на местах, тревожное ожидание. Как только до танков остается 800-600 метров, командир подает команду «По танкам! Огонь!» Иногда подпускают врага на 400 метров, и пошла быстрая стрельба. Некоторые танки горят, останавливаются, будучи подбиты. Остальные открывают стрельбу по орудиям и продолжают мчаться вперед на батарею. В результате короткого боя или танки наполовину перебиты, остальные уходят назад. В батарее убитые, раненые. Из 4 орудий целыми остаются 2-3. Или танков много, часть подбита, но остальные врываются на огневую позицию батареи и давят орудия и расчеты гусеницами, а пехота врага соскакивает с танков и добивает уцелевших артиллеристов. Остатки вражеских танков идут дальше. Но в тылу нашем стоят другие батареи. Они добивают прорвавшиеся танки неприятеля. Вообще, бой с танками — страшное дело. Обоюдно страшное. Классический бой с танками происходит так. Чаще навстречу танкам на конях или на машинах выбрасывается батарея. Танки уже стреляют. Орудия под огнем разворачиваются стволами к противнику, приводятся к бою. Станины раскладываются в стороны, укрепляют сошники, концы станин. В грунте для упора при стрельбе, а то орудие от выстрела покатится назад. И начинают стрельбу по танкам. А уже много людей побито, 1-2 орудия разбиты. Тут сверху падают мины и снаряды немецких артиллеристов, вдобавок к танковым. Но несмотря ни на какие потери, оставшиеся в живых под огнем бьют немецкие танки.